Яна Голд, сердце босса. Глава первая. Лисенок, ты представляешь, я вчера рассказала начальнице о твоих проблемах с практикой. Как университет заставляет вас самих искать места, да еще и пугает отчислением. Представляешь, Наталья Михайловна так проникла ситуацией, что решила помочь. Ой, мам, отмахнулась я. Ты же знаешь, обещать не значит жениться. Я бы сильно не рассчитывала. Может, она забудет. «Я тоже так подумала», – махнула рукой мама. «Но сегодня на раздаче она толкает меня в бок, говорит: Таня, смотри, это владелец одной из самых крупных компаний в городе. Я решила, что она, как всегда, просит положить порцию побольше очередному влиятельному дядьке. Приготовилась его слушать, но вместо этого вижу, как Наталья Михайловна отвела его в сторону, и они о чем-то беседовали, поглядывая на меня». Я заинтригованно слушала рассказ мамы. Дело в том, что она работает поваром в самой популярной столовой, где обедает правительство и сотрудники ближайших офисов. Поскольку это центр города, простых организаций у них в соседях не наблюдается. То, что мамина начальница водит дружбу со всеми полезными людьми, не было для меня новостью. Она многие личные вопросы решала с помощью связи и знакомств. Теория рукопожатий в действии. Дальше Наталья Михайловна вернулась ко мне, а этот импозантный дядька говорит: «Татьяна, жду завтра вашу дочь в 11:00 в моем офисе на собеседование. Посмотрим, что мы можем сделать». «Да ладно, правда?» – удивилась я. «Да, видишь, как все сложилось. А ты говоришь, не рассказывай ничего про мои дела». «Ладно, ладно, согласна. Иногда все-таки можно рассказать». Засмеялась я, признавая мамину правоту. «Договорились о твоей практике, так что можешь выдохнуть». Похвасталась мама. Я радостно обняла ее, прижимаясь к теплому плечу и поцеловала в мягкую щеку. «Спасибо, мамуль, но это же еще не все, нужно сходить на собеседование, может быть, я им не понравлюсь?» «Да прям, ты у меня умница, даже не сомневаюсь, что тебя возьмут». «Наверное, это же всего лишь практика на пару месяцев, лишние бесплатные руки еще никому не мешали. Я еще ни разу не ходила на собеседование, поэтому от волнения проснулась на час раньше будильника и больше не смогла уснуть. Завтракать не стала, ограничившись чашкой кофе. Как-то с утра еда не лезла в рот. На свое первое собеседование собиралась очень тщательно. Мне казалось, в подобных компаниях молодежи обычно нет. Скорее всего, там работают глубоко взрослые люди, ценящие деловой или околоделовой дресс-код. Так как в последних числах июня у нас уже стояла жара, я выбрала голубую рубашку без рукавов, купленную в секонд-хенде, и черную юбку-карандаш. Темные волнистые волосы собрала в хвост и подкрасила ресницы. У меня были черные лодочки на маленьком каблуке, которые носила и в пир, и в мир. Сегодня свой выбор я остановила на них, решив, что в офис нельзя идти в открытых босоножках. Я взяла с собой заранее подготовленное резюме и по дороге в офис повторяла про себя ответы на возможные вопросы. Главный офис компании выглядел презентабельно. Мне даже было страшно туда входить. Преодолев волнение, я потянула на себя стеклянную дверь современного здания с панорамными окнами. Просторный светлый холл, отделанный мрамором, гранитом и деревом, встретили меня безмолвным спокойствием. Я на секунду растерялась. Куда идти дальше, непонятно. Мама говорила, что меня ждет директор. Я вчера погуглила, что его зовут Истомин Сергей Сергеевич. На проходной сидел скучающий охранник, и я направилась к нему, решив, что он мне может помочь. «Здравствуйте, я Елизавета Стрелецкая. Меня пригласил на собеседование Сергей Сергеевич на 11:00». «А он разве проводит собеседование? Девушка, вы ничего не путаете?» Недовольно буркнул охранник. «Вы можете позвонить ему и уточнить». Как можно более вежливым тоном сказала я, подкрепляя свою речь милой улыбкой, после которой, по моим расчетам, грустный мужик должен был растаять. Охранник смерил меня недоверчивым взглядом, но все же потянулся к телефону. «Жанночка, здравствуй. Тут девушка желает видеть шефа. Говорит, пришла на собеседование на 11:00. Пускать?» Охранник что-то выслушал в трубку и еще раз окинул меня оценивающим взглядом. «Ваша взяла, приходите. 9-й этаж, дверь слева». Я направилась к лифту и на нужном этаже нашла приемную генерального директора. Когда я постучала, мне никто не ответил, и я осторожно приоткрыла дверь сама. Не знаю, какие тут порядки, но ведь охранник кому-то звонил, значит, в приемной точно должна быть та самая Жанночка. За столом сидел секретарь Сергея Сергеевича, ухоженная женщина лет 40 с холодным надменным выражением лица. У нее были черные волосы, собранные в пучок, и забавная прямая челка, как у пони. Голубые глаза, как кусочки льда из замерзшего Байкала, пробуравили меня из-под элегантных очков для зрения. Губы секретарши были накрашены ярко-алой помадой. Когда она заговорила, я увидела еще одну яркую особенность – щербинку между зубами. Вполне себе красивая женщина, только, кажется, я ей не очень понравилась. «Здравствуйте, я на собеседование к Сергею Сергеевичу». «Фамилия?» — рявкнула секретарь, проигнорировав мое приветствие. «Стрелецкая», — вежливо ответила я. «Елизавета». Секретарь демонстративно вздохнула, смерила меня оценивающим взглядом с головы до ног, словно сканируя рентгеном, недовольно поджала губы и начала медленно печатать на компьютере. «Ничего не вижу в расписании!» Наконец сказала она с явным раздражением. «Точно, Сергей Сергеевич говорил подойти к 11:00», растерянно произнесла я. «Ждите!» – бросила секретарь. Она встала из-за стола и, виляя округлыми внушительными бедрами, удалилась в кабинет генерального директора. Присесть мне не предложили, а сама и не осмелилась, поэтому осталась стоять в приемной, неловко переминаясь с ноги на ногу. Признаюсь, чувствовала себя крайне неуютно от такого дружелюбного приема. Надеюсь, Сергей Сергеевич окажется более приветливым. Мама описывала его как интеллигентного и очень вежливого мужчину, но с остальной хваткой и зычным голосом. Секретарь вышла из кабинета вместе со своим прямым начальником. «Здравствуйте!» Поздоровалась я, разглядывая своего потенциального руководителя. Сергей Сергеевич был подтянутым высоким мужчиной в безупречно сидящем строгом костюме цвета антрацита. Его лицо с четко очерченными скулами и волевым подбородком несло следы прожитых лет, несколько глубоких морщин на лбу и у носогубных складок. На вид ему было где-то около 60 лет. Легкая седина, очки в изящной оправе, смешливые глаза и ободряющая улыбка почему-то располагали к себе. «Прошу, Елизавета, проходите в мой кабинет, присаживайтесь». Пригласил он. Я расположилась в кресле напротив массивного дубового стола и приготовилась отвечать на вопросы. «Вы очень юны. Работали раньше где-нибудь?» Деликатно поинтересовался Сергей Сергеевич. «Официально нет», — честно ответила я. «А неофициально?» Вскинул брови мой собеседник, а неофициально иногда подрабатывала у мамы в кафе. Сергей Сергеевич кивнул и протянул руку. «Вижу, вы подготовились. Это резюме? Можно я взгляну?» Я передала папку и стала терпеливо дожидаться, когда Сергей Сергеевич ознакомится с ее содержимым. «О, золотая медаль. Недурно. Сейчас учитесь в университете, окончили второй курс. Сколько вам полных лет?» 19, скоро исполнится 20. Сергей Сергеевич кивнул, повернулся к окну, задумчиво потирая подбородок. «Что ж, Елизавета, буду говорить прямо. Не мог отказать вашей маме. Она много лет меня кормит и всегда казалась мне милой и скромной дамой. Я не занимаюсь приемом сотрудников на работу. Для этого у нас есть отдел кадров. Но вопрос у нас деликатный, поэтому решил познакомиться с вами лично». «Спасибо, что нашли для меня время. Вежливо поблагодарила я». «Дело в том, что подходящих свободных должностей у нас в компании нет. Но есть одна идея на этот счет». «Какая?» Ухватилась я за тонкую ниточку, вселяющую надежду. «В общих чертах обрисую то, что могу сейчас предложить. У меня есть сын. Сейчас он заместитель генерального директора, то есть меня. Признаюсь, когда-нибудь я надеюсь уйти на заслуженный отдых, а ему предстоит возглавить компанию и взять управление в свои руки. Сейчас у него много свободы в действиях, но он не любит отягощать себя излишками власти, как он сам выражается. Работает без секретаря и утверждает, что ему так удобно». Сергей Сергеевич снял очки и начал натирать их специальной салфеткой, которую извлек из недр внушительного дубового стола. «Можем в качестве эксперимента поступить следующим образом. Вам предложить пройти практику в приемной у моего сына. Я надеюсь, он за это время поймет, что секретарь весьма полезен, и намного легче работать, когда у тебя есть правая рука на подхвате. Как только закончится ваша практика, мы найдем ему постоянного сотрудника». «А если не поймет?» «Может быть и так, конечно. Не исключаю, что он не оценит все прелести делегирования. Но 2 месяца — не такой уж большой срок. Потерпит. Согласны?» «Да», — неуверенно ответила я, не до конца понимая, на что подписываюсь. «Вот и славно. Завтра выходите к 9:00. Временный пропуск вам сейчас выпишет Жанна. С собой берите все документы для оформления. При условии, что мой сын вас не напугает, и вы не сбежите в первые же дни. Пройдете здесь полноценную практику. Если не сложится, тогда просто поставим вам отметку, что вы у нас были, и мы вами очень довольны». «Спасибо». «Всего доброго, Елизавета». Из кабинета Истомина-старшего я выходила несколько загруженная тем, что ждет меня с Истоминым-младшим. Картина вырисовывается устрашающе. Еще даже отец не особо верит, что с его сыном получится сработаться. Значит, скорее всего, так и есть. Интересно, почему?